Глава вторая. Айсфебя. Беспокойный стук сердца перед началом путешествия. Мила. Я утопала в куче одежды, богемной и светской. Первую я чувствовала себя обязанной купить, но никогда не носила. Папа, казалось, безмолвно не одобрял все желтое и нонконформистское, а я всерьез относилась к символу пацифика. Очевидно, вплоть до текущего момента, когда начала упаковывать в старую спортивную сумку черлидера вещи цветом ярче, чем солнце. Я еще не вырвалась на свободу из причалов, так что оделась соответствующе. Свободная блузка, узкие брюки в клетку и белые ботильоны. Поймав свое отражение в зеркале, я увидела более высокую и менее розовую версию Элли Вудс из «Блондинки в законе», смотрящую на меня. На пути к двери я остановилась расстегнуть жемчужное ожерелье и положить его в шкатулку с драгоценностями. Завела балерину, заставив ее сделать один пируэт, а затем спустилась на цыпочках по лестнице в 3 часа ночи. Проходя мимо двери в спальню Ивана, я замерла, услышав из-за нее женский стон. Иван не был Дон Жуаном, но и монахом тоже не являлся. Иногда, когда папа был в отъезде, я спускалась к завтраку, чтобы обнаружить на кухне полуобнаженную женщину. Это никогда меня особо не трогало. Моя детская влюбленность давно угасла, но сейчас в груди зажегся огонек неприятия. Он даже не целовал меня раньше, под страхом смерти. А теперь материться по-русски с какой-то случайной девицей? Хотя было то, что раздражало меня еще сильнее. Он настолько убежден, что я смирная, как овечка, что даже не удосужился усилить бдительность после нашего разговора. Мои нервы были на пределе, когда я отключала сигнализацию, ожидая, что Боря услышит тихое «бип» и выйдет на звук. Я вздохнула с облегчением, когда никто не появился. Но это был лишь первый шаг к тому, чтобы выбраться отсюда. Я тихо закрыла входную дверь и прижалась к ней спиной, уставившись на датчик движения на потолке веранды. При активации включались ослепляющие огни, похожие на сон ангелов, и раздавался пронзительный сигнал тревоги. Курьеры из служб доставки ненавидели нас. Задержав дыхание и прижав сумку к груди, я ступила прямо под датчик, надеясь попасть в его слепую зону. Когда двор остался темным и тихим, меня прошиб холодный пот. Опустившись на живот, я со своей сумкой неуклюже поползла к кустам, вспоминая путь, который нашла, когда была непослушным ребенком, играющим в Джеймса Бонда. Хотя тогда датчик представлялся мне лазером, который отрежет мне руку, если я его активирую. Теперь дыру в спине прожигало папино неодобрение, что казалось еще хуже. Я вылезла по ту сторону кустов, встала, отряхнула брюки и побежала вниз по извилистой улице. Я сомневалась, что мое женское очарование позволит пройти ворота нашего частного района так, чтобы Карл, неряшливый пятничный ночной охранник, не предупредил отца или Ивана. Так что я свернула к заднему двору, перекинула сумку через железный забор и перелезла через него. Вытащив из сумки телефон, я зашла в Блаблакар. Это было самое долгое 3-минутное ожидание в моей жизни. Сердце стучало не в такт в ожидании Ивана, бегущего за мной с расстегнутыми штанами, или крайне неодобрительного звонка от папы. Но не случилось ни того, ни другого. Ни до того, как меня подобрал водитель, ни после того, как он высадил меня у аэропорта. Неопределенность скручивала мои нервы в узел, пока я наблюдала суету на земле и оживление в воздухе. Казалось, все знают, куда они направляются. Их глаза горели мечтами об отпуске и свободе. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Никогда раньше мне не приходилось нести свою сумку, не говоря уже о том, чтобы путешествовать в одиночку. Но решимость подтолкнула меня к кассе. К счастью, благодаря в последнюю минуту отмененному бронированию и тому, что доверявший мне папа недавно пополнил мой банковский счет ежемесячной солидной суммой, я получила последнее оставшееся в самолете место, оказавшись зажатой между 2 мальчиками, переругивавшимися по-русски и кидавшимися друг друга арахисом. Я понятия не имела, где их мать, но была почти уверена, что это женщина с другой стороны прохода, притворяющаяся, будто их не существует. Ночные огни Майами исчезли из виду. Оранжевое свечение растворилось в темной бурной воде. Я бездумно прокрутила пару фильмов для семейного просмотра, приняв в расчет возраст своих соседей, хотя на их экранах все взрывалось с невероятной силой. Через 12 часов мы приземлились в Москве. Выйдя из самолета на холодный трап, я вздрогнула. Вдох, выдох. Я видела облачка пара от дыхания. Никогда в жизни мне не было так холодно. Холод захватил мои легкие, забирая тепло ледяными пальцами. Если я хотела побывать на родине, стоило просто залезть в холодильник. Когда я остановилась накинуть пальто, кто-то врезался мне в спину. Я обернулась, готовая извиниться, но маленькая старушка с чихуахуа в сетчатой ручной сумочке опередила меня. «Прости меня, дорогая», — сказала она по-английски с британским акцентом. «Я тебя не заметила». «Нет, это вы меня извините, это моя вина». Она запахнула соболью шубу и склонила голову. «Ты выглядишь очень знакома. Мы не встречались раньше?» «Не думаю». «Я уверена, что видела тебя раньше». Она задумчиво коснулась золотого ожерелья. Затем ее осенила какая-то мысль. Мысль, которая заставила ее опустить руку на грудь и оглядеть меня с ног до головы, будто какую-то проститутку. С каждой секундой это становилось все более и более странным. Но прежде чем я успела что-то сказать, кто-то проехал мимо в инвалидной коляске, и крошечная собачка в сумке старушки залаяла. Пока она пыталась успокоить маленького Руперта, я еще раз неловко извинилась и быстро вышла. На тротуаре у аэропорта развернула листок блокнота, который нашла в ящике папиного стола. Чувствуя себя Нэнси Дрю, посредством Google-переводчика выяснила, что русские каракули — это адрес дома и список счетов, которые он много лет оплачивал. Я надеялась, что это не тупик, потому что мне больше некуда было идти. А я не готова была так быстро приползти обратно к Ивану. Я протянула бумажку таксисту, не имея ни малейшего представления о том, как прочитать буквы иностранного алфавита. Таксист мрачно глянул на меня в зеркало заднего вида, удерживая зрительный контакт достаточно долго, чтобы по спине у меня пробежали мурашки. Он провез меня мимо оживленного промышленного района в более тихий, с мощёными улочками и старыми частными домами, где припарковался у обочины перед домом цвета лайма с белыми ставнями. «500 рублей», — сказал он по-русски. Я заплатила ему деньгами, которые разменяла в аэропорту. Выйдя из машины, я подхватила свою спортивную сумку и затянула потуже пояс пальто. Оно идеально подходило для прощального тура черлидеров в Аспене в прошлом году, но недостаточно хорошо защищало мою кожу от колючего русского воздуха. Замерзшие железные ворота заскрипели, когда я толкнула их. Я прошла по потрескавшемуся тротуару, обходя заледеневшие и засыпанные снегом участки, и постучала в дверь. Пожилая женщина с сидеющими светлыми волосами, собранными в пучок, открыла мгновение спустя. Она вытирала руки о фартук, поднимая взгляд на меня, и пока смотрела, румянец сходил с ее розовых щек. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла вымолвить ни слова, прежде чем она захлопнула дверь у меня перед носом. Я закрыла рот и почувствовала, что она стоит по ту сторону двери, прислонив ухо к двери в ожидании, когда я уйду. Когда я постучала снова, раздался глухой удар, после которого она крикнула что-то по-русски, но слова прозвучали слишком приглушенно, чтобы я могла что-то разобрать. Дверь снова открылась, и на этот раз в проеме появился худощавый джентльмен в черном полупальто. Он качал головой и что-то бормотал жене, явно полагая, что она сошла с ума. Она пряталась за ним, сжимая руками фартук. Когда он увидел меня, замер, словно увидел призрака. Я заставила себя улыбнуться, сказав по-русски «Здравствуйте». Женщина убежала. «Я дочь Алексея Михайлова, Мила», — быстро продолжила я, надеясь, что он хоть немного понимает по-английски, потому что потерпела поражение в попытке овладеть собственным наследием. От желания учить русский я отказалась много лет назад, так как папа постоянно говорил, что это пустая трата времени. Поэтому я научилась лишь тому, что слышала от Ивана и Бори. Это включало в себя самые простые фразы, названия овощей и ругательства. Тень облегчения промелькнула на лице пожилого мужчины, а затем он издал неловкий смешок. «Конечно, конечно. Вы нас здорово напугали». Он отступил и жестом пригласил меня внутрь. «Входите». Сунув замерзшие руки в карманы, я вошла в дом и повернулась осмотреть прихожую. Замерла, когда заметила, как мужчина высунул голову и посмотрел по сторонам, прежде чем закрыть дверь. Стану ли я очередной убитой иностранкой, чье тело покажут в русском выпуске новостей? «Не к добру это», — пробормотал он, качая головой и ковыляя мимо меня. «Вера, кофе? Мы пьем растворимый, надеюсь, вы не возражаете». «Конечно, нет. Я ненавидела кофе, но выпила бы 5 кружек, если бы получила взамен пару ответов». «Проходи, садись, девочка». Я поставила сумку на пол и села на выцветший диван с цветочным принтом, а мужчина сел в кресло напротив. Потрескивающее пламя в камине наполняло комнату столь нужным теплом, а все полки были завалены книгами и безделушками. Комната казалась захламленной, но уютной и обжитой. Вера поставила две чашки кофе на деревянный столик между нами, взглянув на меня большими глазами, прежде чем исчезнуть из комнаты так быстро, будто за ней по пятам гнались адские гончие. Я посмотрела ей вслед. «Почему она боится меня?» Мужчина отмахнулся. «Она суеверна». «Не понимаю». «Ты — копия Татьяны. Мы не знали, что у нее есть ребенок. Точнее, мы знали, но считали, что ты умерла вскоре после рождения. Проблемы с легкими, как сказал нам твой папа». Я всегда знала, что моя мать умерла рано, но ее имя мне было известно лишь потому, что однажды, когда папа единственный раз в жизни напился, он сказал мне, что я слишком похожа на его Татьяну. Я часто задавалась вопросом, не потому ли, по мере того, как я становилась старше, он проводил со мной все меньше времени. «С легкими у меня все в порядке». «Вижу», — сказал мужчина, хохотнув, и отпил кофе. «Что привело тебя в нашу глушь?» «У меня тут дело в некотором роде». Он неодобрительно хмыкнул. «Ты такая же, как твоя мать. Разве не знаешь, что любопытство кошку сгубило? Кое-что лучше не знать». За всю свою жизнь я не слышала столько о собственной матери, сколько услышала за последние пару минут. Наконец я получила кое-какие ответы. И, очевидно, еще больше вопросов. «Зачем папа сказал вам, что я умерла?» Мужчина нахмурился. «Разве это не очевидно?» «Нет, это не было очевидно. Ничего в этом не было очевидным. Я открыла рот, чтобы задать новый вопрос. А теперь хватит об этом. Я думал, тебя послал твой отец, но теперь вижу, что это не так». Он поставил свою чашку на стол. «Тебе пора. Это худший момент, чтобы прийти сюда одной». «Почему все считают, что мне нужна нянька? Со мной все будет в порядке, я могу позаботиться о себе». «Никто не знает, как защититься от дьявола». «Дьявола? А теперь вставай». Он поднялся, поморщившись и потерев колено. «Я слишком люблю жизнь, чтобы укрывать тебя». «Я не могу идти вот так», — настаивала я, вставая. «Не знаю, с чего вы взяли, будто я тут незаконно. Могу вас заверить, у меня есть все документы». Я знала, что Россия немного средневековая страна, но, боже, неужели тут действительно казнят за укрывательство безобидной девушки? «Тьфу, я не о властях, девочка, а о дьяволе». Я уставилась на него, осознав, что, возможно, разговариваю с сумасшедшим. «Я агностик», — ответила я. Он покачал головой и что-то неразборчиво пробормотал. Мой взгляд наткнулся на Веру, стоявшую в дверях и смотревшую на меня так, словно я была мебелью, которая вдруг начала ходить. Они оба были чокнутыми. Женщина уронила фартук, который мяла в руках, и снова исчезла. Наверное, пошла искать самый острый нож для разделки мяса. «Ваша жена так боится меня лишь потому, что я похожа на свою мать?» Мужчина посмотрел на меня так, будто это я вела себя странно. «Ты не просто похожа на свою мать». Подойдя к камину, он снял белую ткань, закрывавшую висевший портрет. «Девочка, ты могла бы быть ею». Женщина на портрете застыла во времени, опершись на рояль. Ее, должно быть, написали десятилетия назад, но она могла бы быть мной сегодняшней. Длинные светлые волосы, миндалевидная форма глаз, высокая элегантная фигура и алебастровая кожа, не поддающаяся загару. Сходство было столь поразительным, что по рукам у меня побежали мурашки. Она выглядела так же, как я, хотя я ничего не знала о ней. Я смотрела на портрет, пока не прошло жжение в сердце и глазах. «Она была красавица, скажу я тебе». Он потер подбородок. «Но такая красота — и благословение, и проклятие». Его глаза встретились с моими, что-то тяжелое и покорное читалось в них. «Всегда попадает не в те руки». Дурное предчувствие пробежало у меня по спине. Мое сверхживое воображение нарисовало сцену. Кричащая и брыкающаяся я и дьявол, тянущий меня в ад. Я сглотнула ком в горле. Мне показалось странным, что они хранили портрет моей матери, но накрывали его, словно в фильме ужасов. Хотя, может быть, Вера просто не любила вытирать пыль. «Когда она умерла?» — спросила я. «Вскоре после твоего рождения, насколько я помню. Она заболела и не смогла оправиться. Это был ее дом. Твой папа не мог расстаться с ним, поэтому мы с Верой заботимся о нем. «Мой отец не жил с ней?» Мужчина сокрушенно поджал губы. Нет, девочка, твой папа был женат. Вот оно, тайная семья. Или, возможно, это я была тайной. Поэтому он сказал, будто я умерла. Чтобы жить семейной жизнью, я не мешалась под ногами. Хотя я знала, что это неправда. Папа был дома чаще, чем в отъездах, по крайней мере, если не считать последний год. Но знать, что он скрывал от меня нечто подобное, возможно, братьев и сестер, другую семью, с которой у меня не было шанса познакомиться, в груди кольнуло так сильно, что пришлось сосредоточиться на чем-то другом, иначе я бы задохнулась. Я заставила себя вновь взглянуть на картину, отметив платье, которое могло бы быть в моде и в 18 веке. «Почему она так одета?» Мужчина вскинул брови. «Ты не знаешь? Твоя мать была оперной певицей, очень любимой некогда. Люди помнят ее, поэтому ты должна вернуться домой». Он подхватил мою сумку и принялся подталкивать меня к двери. «Я даже не успела выпить кофе», — запротестовала я. «Ты не хочешь кофе, ты хочешь тайны, которые я не могу тебе раскрыть. Возвращайся домой, где бы он ни был, и не возвращайся». «Не знаете, где я могу найти своего папу?» «Вероятно, в Сибири», — пробормотал он, открывая дверь и впуская ледяной воздух. «Сибири? С чего бы ему быть в...» «Я не знаю ни где он, ни какой у него номер, иначе я бы уже предупредил его о твоем появлении». Мужчина бросил мою сумку на порог. «Вы уверены, что я не могу остаться тут?» «Мне нравится моя голова на плечах». Я моргнула. «Это значит нет?» Мужчина вытолкнул меня на холод. «Погодите», — выдохнула я, резко развернувшись. «Вы можете вызвать мне такси?» Он осклабился. «С тем же успехом могу позвонить дьяволу, чтобы подобрал тебя». Я уставилась на него, думая, что, возможно, мне не стоит есть местную пищу. Видимо, от ее употребления люди ведут себя странно. Мужчина покачал головой. «Ступай домой, мила». Дверь захлопнулась у меня перед носом.